Глава 52. Давным-давно жила-была девушка. У Кэмпбелл был голос рассказчицы, мелодичный и размеренный. У нее было стеклянное сердце, а внутри стеклянного — каменное, и ей было наплевать на всех. Сэдди Грейс одобрила бы эту историю, но я была уверена, что Кэмпбелл могла избавить нас от множества проблем, если бы сразу рассказала правду. Однажды вечером был свадебный бал, и девушка с сердцем из стекла и камня немного перебрала с выпивкой. Ее брат тоже немного перебрал. Она пожала плечами. Все немного перебрали. Она так резко сменила вычурный стиль повествования, что я задалась вопросом, для кого вообще это было, для меня или для нее? «Дай-ка угадаю», — сказала я. «В следующей главе речь пойдет о конном экипаже и сказочной езде в нетрезвом виде. Я не обязана ничего тебе рассказывать». Кэмпбелл схватила полотенце. Это подсказало мне, что она чувствует себя уязвимой даже больше, чем всплески едва сдерживаемых эмоций в ее голосе. «Ты была за рулем?» — снова спросила я. «Или Уокер?» Она не ответила. «А что насчет твоего отца?» — спросила я, мысленно добавив «нашего отца». «Ты позвонила ему после того, как вы сбили Кольта, и он решил проблему?» Стерлинг Эймс требовал задержать виновного по делу о краже жемчужного ожерелья. Из-за него Кэмпбелл решила, что необходимо предупредить парня, которого она так активно и намеренно подставляла. Какова была вероятность, что мой отец оказал давление на власти, чтобы они не слишком тщательно расследовали эту аварию? «Папа позвонил кому-то, и этот кто-то все уладил», — сказала Кэмпбелл, перекинув волосы через плечо, но в сауне было так жарко, что несколько прядей прилипли к ее щекам и шее. «Это то, что он делает, Сойер. Он звонит. Он не разговаривает со мной и не слушает. Он не смотрит на меня так, как смотрит на Уокера. Но если у меня проблемы, он тут как тут. Ему нравится брать ситуацию под контроль и добиваться своего. Откровенно говоря, если то, что ты говоришь о его отношениях с твоей мамой, правда, я удивлена, что он не позаботился о тебе». Прозвучало достаточно зловеще. Я сосредоточилась на самом важном. «Ты сказала, что он не смотрит на тебя так, как смотрит на Уокера, что он обращает на тебя внимание только тогда, когда ты в беде, когда ты сама становишься проблемой». Я позволила словам повиснуть в воздухе. «Ты была за рулем в ту ночь?» «Это имеет значение?» — спросила Кэмпбелл. «Если бы она захотела, то могла бы все отрицать. Она могла бы обвинить брата. Если бы у нее действительно было каменное сердце, она бы так и сделала. Ей было бы наплевать на всех, кроме себя. Но Кэмпбелл как-то сказала, что любит брата. Все его любят». «Это был Уокер, да?» — тихо спросила я. В ее выражении лица было что-то уязвимое и трепетное, скрытое под потом и румянцем. «Ты защищаешь его!» Несмотря на то, что именно он любимец их отца. Несмотря на то, что он единственный, кого видит их отец. «Это была я!» Кэмпбелл сверкнула зубами. «Счастлива! Это был не Уокер. Я!» «Ты лжешь!» Возможно, я слишком увлеклась, изображая детектива из сериала. «Ты защищаешь его. Поэтому тебе так нужно было узнать, кто стоит за секретами, когда он признался». «За рулем был не Уокер». Кэмпбелл сжала полотенце в кулаке. Она повернулась ко мне спиной и туго обернула его вокруг тела. «Если Уокер не был за рулем, не отставала я. Тогда почему именно он два дня спустя принялся рушить свою жизнь?» «Потому что», — резко ответила Кэмпбелл низким и странно пустым голосом. «Уокер думает, что это он. 15 апреля, 18:01. После того, как Маки получил водительские удостоверения парней, ему пришло в голову потребовать документы и у девушек. Держа все 6 в руке, он направился к ближайшему компьютеру и вбил данные в систему. Сойер Энн Тафт, Лилиан Тафт Истерлинг, Кэмпбелл Кэролайн Эймс, Сэдди Грейс Уотерс. В базе ничего на девушек не обнаружилось. Но, как следует покопавшись в сети, он выяснил, что Ник Райан сказал правду. Эта четверка в камере предварительного заключения обещала настоящую катастрофу. Сенатор Стерлинг Эймс, нефтяной магнат Чарльз Уотерс. На этом Маки остановился. Он и без всякой поисковой системы знал, что Лилиан Тафт, помимо всего прочего, была крупнейшим спонсором полицейского управления округа Магнолия. Маки с мрачным видом взялся за документы парней. Ник Райан сразу же обнаружился в базе. Записи о привлечении к ответственности несовершеннолетних были закрыты. Но относительно недавний арест заставил Маки задуматься. «Жемчуг стоимостью в 50 тысяч долларов», — пробормотал он. Его сердце учащенно забилось. «Девушки что-то говорили про жемчуг». Он проверил последнее удостоверение личности. «Уокер Эймс». Маки уставился на монитор. На экране появилась запись, но все строки в ней, все до единой, кроме имени, были пустыми.